партии нужна была новая религия. Пользуясь плохо скрываемым пристрастием вождей к мистике и их интересам к тайным обществам и орденам, Герману Вирфу ничего не стоило наглядно изобразить превосходство нордической расы над остальными. Он присвоил себе право называться первооткрывателем, человеком, призванным помочь немцам вернуть веру в себя и заставить других уважать их исключительность. Для немецкого народа, униженного Версальским договором, доказательство существования величественной духовной истории нации, насчитывающей многие тысячи лет, стали глотком свежего воздуха. Фон Заукер происходил из старинного рода, и если не стал его лучшим отпрыском, то уж родину любил всем сердцем. Лишнее подтверждение избранности и великого предназначения Германии в истории человечества лишь укрепляло эту любовь. Между тем Вирт создал организацию «Немецкое наследие предков» — общество исследования духовной предыстории, впоследствии Института Анненербе. Не без помощи главы Черного Ордена, которому так понравилась выставка Вирта, институт превратился в мощное и хорошо финансируемое государственное предприятие. А в конце 1930-х годов оно уже полностью перешло под контроль охранных отрядов СС и лично Генриха Гиммлера. Уже после окончания войны говорили, что на исследования в рамках деятельности Анненербе было потрачено примерно столько же денег, сколько американцы израсходовали на изучение термоядерного синтеза и создание атомной бомбы. В Анненербе начали с реализации проекта бомбы духовной. Программа сводилась к изысканиям в области локализации духа. Мистическое наследие всей земной цивилизации изучалось с педантичностью наивысшей степени. Почти все древние легенды о великих тайнах мира подверглись тщательному анализу. В различные части света отправились экспедиции Анненербе. Россия не стала исключением. Зондеркоманды собирали награбленные ценности и переправляли их в Германию, и среди непосвященных исполнителей зачастую находились представители секретного института СС, которые, руководствуясь старинными документами, а иногда просто легендами и преданиями, искали знаменитые сокровища цивилизации. Дитрих фон Заукер не работал в Анненербе, но принадлежал к категории обладателей так называемого «знака мертвой головы», а значит, ему могли доверять выполнение сверхсекретных и при этом не совсем, мягко говоря, обычных поручений. Ненужных вопросов он не задавал, понимая, что его дело военное, приказы не обсуждаются, тем более если исходят они от самой верхушки Рейха. «Слепое повиновение» — этот девиз настоящие эсэсовцы усваивали быстро — кроме того, благодаря поверхностным знаниям, почерпнутым из книг Вирта и разговорам с учеными, Заукер был уверен, что выполняет необычные, деликатные, но чрезвычайно важные для будущей судьбы империи поручения. Даже злая русская зима и непривычное отсутствие элементарного комфорта на протяжении многих недель и даже месяцев не мешали Заукеру гордиться своей работой и принадлежностью к элите Рейха. В действительности войска СС не были обычными элитными формированиями. СС организовали по образу и подобию религиозного ордена. Будущие эсэсовцы, или мертвые головы, принимали посвящение в специальных школах, где давали страшную клятву вступления на путь сверхчеловеческой судьбы. Философия, иерархия, система взглядов, которые проповедовались посвященным, не имели ничего общего с идеологией какой-либо партии, пусть даже эту партию называли национал-социалистической. Заукер тоже не был политическим фанатиком, но его путь в СС, начавшийся с той минуты, когда он надел на палец серебряный перстень с изображением черепа и скрещенных костей, обязан был завершиться только в СС. Дойдя до подобной степени посвящения, он уже не имел возможности добровольно покинуть ряды ордена. В Россию Заукер забросил миссии, которые ему предписывалось довести до конца или погибнуть. Майор, или, согласно принятой в СС иерархии, штурмбанфюрер фон Заукер, был, конечно, раздосадован, когда ему сообщили об отправке на Восточный фронт. Впрочем, туда вообще никто не рвался, так что чувства Заукера нетрудно понять. Он бы с гораздо большим удовольствием отправился куда-нибудь на юг Европы или даже в Африку. Эмиссары СС, выполняющие задания в связке со специалистами Анненербе, колесили по всему свету. От Египта до Британии они искали следы чаши благодати, самой знаменитой реликвии христианства. Герман Вирт считал, что Грааль — Это древний камень редчайшей породы —